Посмотрим. Ты еще будешь меня упрекать, старая болтушка. А почему нет? Ее труд тоже вложен в него. Вхожу. Ему бы нужно на втором этаже лежать. Но раньше здесь был, после первой операции. Привык. Парень довольно серый. С детства все болеет. Не выучился. Все люди одинаковы. Нет, не все. Как себе не внушаешь, не все. Здороваюсь. Молчат. Кто-то один робко. Здравствуйте. Все сменились. Всего два знакомых лица. Что-то они задержались. Кровь не подобрали. Где же Тиша? А, вон. Здравствуй. Как ты живешь? Мальчишка еще. Сколько ему? 18? А дашь меньше. Хуже, доктор. Опять задыхаться стал. И живот вырос. Неужели асцит? Смотрю. Вся картина декомпенсации. Оперировать. Но не сейчас. Подготовить. Парень какой-то безразличный. Не понимает. Когда родители будут? Не знаю. Дома делов много. Лежать. Ходить нельзя. Понял? Ни в коем случае. Иначе хуже будет. Вызвать отца. Кого раньше? Его? Потом Сашу. Посмотрим. Сделал все неприятные визиты. Времени первый час. Как хочется быстрее закончить все неприятное. Посмотрим Лену. Это приятно, если она такая хорошая, как говорят. Трудно было оперировать. Еще труднее предложить. Долго не решался. Но уж очень быстро у нее прогрессировала декомпенсация. А тут умирающего Казанюка привезли, и набрался духу Лена. Тебе хуже, клапан испортился. Нет-нет, не беспокойся, я сделаю операцию. Вошью новый, хороший. Согласилась. И перед родителями настояла. Хорошо, когда верят врачу. Она еще на послеоперационном слышал, когда докладывали. Вот она, наша коммунистическая бригада, приятно их видеть, кроме тех моментов, когда что-нибудь случается. Тогда всех бы сожрал. Покажите мне больных. Хожу, смотрю. Все незнакомые лица, настороженные. Лена на правах выздоравливающей в маленькой палате. Было нагноение, так там и осталось. Книжку читает, хорошо. А, здравствуйте, Михаил Иванович. Я еще утром узнала, что вы приехали. Все ждала, и нет, и нет. Неужели, думаю, не дойдете к своей крестнице? Слова охотливая девочка. Ну, как можно, что ты? Я слышал, что ты уже ходить учишься. Я бы даже бегать готова, так Нина Николаевна не разрешает. Правда, Мария Дмитриевна? Больно быстрая. Венозное давление еще высокое. Погоди. Мария Дмитриевна, как доктор, все знает. Слушаю, смотрю. Анализы перелистываю. Все хорошо. Не хуже, чем после первой операции. Зря они ее в постели держат. Перестраховываются. Можно тебе ходить понемногу. И в палату переведите. Сижу в кабинете. Курю сигарету. Сегодня у меня нет операции, пожалуй, можно уйти домой пораньше. Да, уже около часа. Сколько было всяких разговоров. Леночка пришла из школы, у нее 4 урока. Кто-то ее встречает сегодня, Лиза или жена. Рассказывают, приходит, поест и сразу за уроки приучена к труду, к ответственности. Соседки упрекали, зачем вы мучаете ребенка? Еще нужно бы с Володей поговорить. Запустили уже эту сортировку или еще нет? Перевели ли на перфокарты истории болезней митральных больных? Как же много хочешь. Как будто ты не месяц отсутствовал, а год. Горы свернули. Держи карман. Завтра операция. Больного нужно самому посмотреть. Зачем смотреть? Они опытные. Нет, нет, обязательно. А Париж еще незримо присутствует здесь.